Происхождение денег. Виды и функции денег. Денежная система. Существуют десятки определений денег, которые в основном сводятся к тому, что деньги – это всеобщий эквивалент. С его помощью находится мера стоимости, то есть цена других товаров, и осуществляется посредничество в процессе обмена результатами деятельности людей. Деньги не являются статичной категорией. Их нельзя рассматривать как нечто неизменное, навсегда застывшее. Они представляют собой динамичную категорию, развиваются, сменяя одну свою форму другой. В процессе эволюции всеобщий эквивалент принимал форму повседневных товаров, металлических, кредитных, бумажных и электронных денег. В различных теориях о возникновении и развитии денежных отношений можно выделить две концепции происхождения денег – рационалистическую, эволюционную. Согласно первой концепции, деньги появились благодаря соглашению между людьми, убедившимися в том, что для обмена продуктов путем купли-продажи необходим какой-то инструмент, позволяющий производить торговлю различными продуктами. Вторая концепция исходит из следующего. Деньги появились в результате эволюции общественных отношений, которая помимо воли людей привела к тому, что некоторые предметы заняли особое место, место всеобщего эквивалента – денег. Если рассматривать развитие денег после начала демонетизации золота, то важное практическое значение приобретает первая – рационалистическая концепция. Ибо формы денег как всеобщего эквивалента становятся результатом соглашений между государствами, а регулирование денежного обращения внутри страны стало полностью прерогативой центральных правительственных учреждений. До появления денег имел место натуральный обмен. К древнейшим видам денег относят товары, которые использовались повседневно, а при обмене служили эквивалентом – продовольственные, меховые товары, украшения. Постепенно роль денег перешла к металлам, сначала в форме слитков разной формы, а с 7 века до нашей эры в форме чеканных монет. До капитализма роль денег выполняли медь, бронза, серебро, а в некоторых странах – в Ассирии и Египте еще в древности – золото. С развитием товарного производства золото и серебро стали денежными товарами. Нам более привычны бумажные деньги. Самые ранние в мире выпуски банкнот были осуществлены в Стокгольме в 1661 году. В России бумажные деньги впервые были введены при Екатерине II в 1779 году. Анаре де Бальзак утверждал, что деньги – это шестое чувство, позволяющее наслаждаться пятью остальными. В современных условиях изменение цены золота не приводит к понижению или повышению цен на все остальные товары. Дело в том, что на смену золоту пришли бумажные деньги. Одной из причин появления бумажных денег явилась порча монет. Чеканить монеты в прошлом могло каждое удельное княжество. Обнаружив, что монеты, выпущенные недавно, и монеты, уже походившие по рукам, и имевшие меньший вес, выполняют одинаково успешно свои функции, государство шло на сознательное уменьшение содержания благородных металлов в монетах. Постепенно для экономии золота и серебра монеты стали делать из сплавов неблагородных металлов. Затем стали печатать казначейские билеты, то есть обязательства государственной власти, которые свободно могли обмениваться на серебряные и медные монеты. Бумажные деньги были удобнее в обращении по сравнению с металлическими. Появление бумажных денег проходит и через коммерческий вексель – долговое обязательство о возвращении в определенный срок денег за полученные в кредит товары. Вначале вексель обращался между должниками и кредиторами, но постепенно им стали расплачиваться и кредиторы. Со временем крупные банки сами стали выпускать банковские векселя, которые назывались банкнотами. Это другой вид бумажных денег. Одновременное кредитование покупателей и продавцов в форме коммерческого или банковского векселя обусловило появление кредитных денег. Кредитные деньги представляют собой долговые обязательства, которые используются как средство обмена в платежерасчетном механизме. В современных условиях часть кредитных денег олицетворяет собой депозиты или вклады. Так называемые депозитные деньги являются основой чекового обращения. Сущность денег раскрывается в их функции. Деньги, как мера стоимости, это приравнивание товара к определенной сумме денег, что дает количественное измерение величины стоимости товара. Стоимость товара, выраженная в деньгах, является ценой. Функции меры стоимости реализуются на основе масштаба цен. С его помощью цена товара как показатель величины стоимости преобразуется в прескурантную или рыночную цену, выраженную в национальных денежных единицах. Деньги выполняют функцию средства обращения, то есть служат посредником в обмене товаров. Они позволяют платить владельцам ресурсов и производителям таким товаром деньгами, который может быть использован для покупки любого другого товара или услуги, имеющихся на рынке. Как средство обмена деньги позволяют избежать неудобства бартерного обмена. Узкие границы непосредственного товарообмена преодолеваются. Продав одному, купить можно у другого. Получение денег не означает, что они будут немедленно истрачены. Можно подождать с покупкой, продать на одном рынке, купить на другом. В результате отдельные обменные акты переплетаются и сливаются в единый процесс товарного обращения. В ходе его деньги, постоянно перемещаясь от одних лиц к другим, совершают денежное обращение. Функции средства обращения, деньги, переходя из рук в руки, остаются лишь посредником при обмене товаров. Вот почему реальный денежный материал в этой функции может быть заменен. Для осуществления такой замены необходимо лишь одно – гарантия, что данный знак или символ признается обществом как представитель определенного количества денежного материала. Производными по отношению к мере стоимости и средству обращения являются две другие функции денег. Они выступают как средство образования сокровищ или накопления и как средство платежа. Накопление денег может обусловливаться разными конкретными мотивами, в том числе и стяжательством, страстью к накопительству. Но есть и глубинная экономическая причина, побуждающая товаропроизводителей иметь определенный денежный резерв. Дело в том, что количество денег, требующихся для нормального хода товарного обращения, не остается неизменным. Поэтому возникает необходимость либо привлекать дополнительное количество средств обращения, либо выводить из него избыток наличных денег. В силу ряда обстоятельств товары не всегда могут продаваться с немедленной оплатой за наличные деньги. Поэтому возникают расчеты, которые растянуты во времени и фактически базируются на отсрочке уплаты денег. Деньги функционируют как средство платежа не только при оплате купленных в кредит товаров, но и при погашении других обязательств, например, при возврате денежных суд, внесении арендной платы за землю, уплате налогов, а также в расчетах между экономическими агентами, которые осуществляются через банки. Потребности товарного обращения и обеспечения непрерывного процесса воспроизводства вызвали необходимость в упорядочении денежного обмена и централизации выпуска денег путем создания денежной системы. Денежная система – это форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся исторически и закрепленная национальным законодательством. Денежное обращение характеризуется движением денег в наличной и безналичной формах, обусловливающим кругооборот товаров, а также нетоварные платежи и расчеты в хозяйстве. Наличная форма денежного обращения обусловливается банкнотами, казначейскими билетами и металлической монетой, денежными знаками. Безналичная форма расчетов осуществляется с помощью чеков, кредитных карточек, векселей, платежных поручений и тому подобного. Важной характеристикой денежного обращения является скорость обращения денег, которая указывает на интенсивность движения денежных знаков при функционировании их в качестве средств обращения и средств платежа. При расчете скорости оборота денег из денежной массы, находящейся у населения, следует вычесть налично-денежные сбережения и учесть ту часть остатков вкладов населения, которая предназначена для текущих расходов и поэтому экономически находится в обращении. Денежная система включает в себя следующие элементы: денежную единицу, выступающую в роли меры стоимости, виды денег, имеющих законную платежную силу, кредитные и бумажные деньги, разменные монеты, порядок эмиссии и обращения денег, государственный аппарат, осуществляющий регулирование денежных обращений. В зависимости от того, в какой форме обращаются деньги, различают два типа денежных систем. К первому типу относится металлическое обращение, при котором товарные деньги непосредственно выполняют все функции. При этом необходимо различать три разновидности золотого монометаллизма. Золотомонетный, связанный с обращением золотых монет, золотослитковый, допускающий обмен бумажных денег на золото только при предъявлении определенной суммы банкнот, золотодевизный, предусматривающий обмен денег на девизы, то есть валюту стран золотослиткового стандарта, и затем на золото. Для второго типа денежной системы характерно образование кредитных бумажных денег, при котором золото ушло из обращения. Основными чертами современных денежных систем являются уход золота из внутреннего и международного оборота, выпуск денег в порядке кредитования национальной экономики и государства, вытеснение налично-денежного обращения безналичным оборотом, монополия государства на выпуск денег и на регулирование денежного обращения.